Глава 8. Так как встала этим утром рано, нашла время забежать до завтрака на школьную кухню. Осмотреться там решила. Да, это я так расставила приоритеты, что на первое место вышла задача подготовки ко второму этапу конкурса. Вот и принялась, так сказать, изучать поле боя. А проблему с магом и его тату оставила на потом. Уж больно яркую картинку про драконов мне вчера Эрит нарисовал. Перед глазами так и стояли необъятных размеров многотонные панцирные туши с кожистыми крыльями на спине и с маленькими змееподобными головами на длинной шее. Те раззевали пасти, уж не змеиные, а крокодильи, а оттуда мрак одним словом. Кухня же меня впечатлила размерами, чистотой, огромным количеством всевозможной утвари, поваров в белых одеждах и запасов всякой провизии. Это я еще в конце осмотра успела заглянуть в шкафы, напомнившие наши холодильники, пока на меня не зашикали и не погнали прочь. Да, демоны поесть любят и в еде знают толк. К такому выводу успела прийти, когда меня выводили вон пара поварят. А драконы? Нет, без библиотеки снова не обойтись. Разумеется, туда и направилась после обеда. А в тихом царстве старинных книг долго чахло то на одним томом, то над другим. Но как-то так получалось, что везде драконов в демонических книгах изображали прожорливыми монстрами. Если им верить, то те летающие крепости под названием «Дракон» с подлета обдавали жертву направленным потоком пламени, так сказать, опаливая свой будущий обед и применяя к нему ускоренный метод жарки. А потом обыкновенно загладывали его целиком. «И какие изыски таким нужны!» Хмурилась я и снова переворачивала страницы следующих томов, пока в конец не отчаялась. А закинуть бы им в глотки жбаны водки, да побочки соленых огурцов! Вот такая шальная мысль пришла в итоге в разболевшуюся голову. На этом и захлопнула с треском очередную книгу, чтобы дальше взять у служащего справочник по местным овощам. А что? На полном серьезе решила отыскать растения по вкусовым качествам, составу питательных веществ и, если повезет, по внешнему виду, напоминающие наш земной огурчик. Не повезло. В смысле, овощ, что произрастал здесь и обещал быть отменной закуской, напоминал по форме яблоко. «Хоть бы уж грушу!» – ворчала я, разглядывая картинку в справочнике. «Наши бывают такими очень редко, скорее ближе к осени. Переростки. Так, а что у них со вкусом? Вдруг курики?» И пришлось снова тащиться на кухню. Вспомнив, что мне могли там оказаться не рады, зашла с другой стороны. Со двора. Как раз перед той невзрачной дверью сгружали ящики с овощами. Обошла их кругом, понаблюдала. Сунула нос в один, другой. Вот так удача! Запустила руку в третий по счету ящик и выудила оттуда нужный до зарезу овощ. А дальше, недолго думая, скоренько обтерла его покатые бока ладошкой, да и впилась в тонкую шкурку зубами. «А что?» Почмокала губами, как заправский эксперт по вкусу. «Похож этот яблок, похож, родимый. Отныне зелененький станешь называться огурцом». Но долго радоваться не получилось. Все потому, что у меня самым странным и подлым образом подвело живот. Вот ведь в первой половине дня чувствовала себя отлично. Часом ранее тоже. Да что там, минуты назад не представляла, что такая жуткая резь может скрутить в три погибели. Однако скрутила. Из ослабевшей руки выпал и откатился за ящики зеленый круглый плод, который я, хоть и чувствовала себя ужасно, успела заподозрить в коварстве. А тут меня и заметили. Служащий кухни обратил внимание, что землянка, я то есть, списком опустилась за нагромождение ящиков. Заподозрил меня в новом желании проникнуть в их стерильное царство. Ага. Решил, что спряталась от него таким образом. Хотел поймать на преступление, но отчитать не успел. Заметил мое плачевное состояние. Что делал дальше, не помнила, так как в ушах зазвенело, а в глазах потемнело. Вот так-то. А очнулась снова в целительской. Эх, противопоказан мне этот демонический мир и его хозяева. Да, рядом снова был главный маг. Злой. «Не ожидал!» – процедил он сквозь зубы. А я предприняла попытку отгородиться от него ладошкой, чтобы не видеть. Получилось так себе. И все из-за сильнейшего бессилия. В голове у тебя замкнуло или из вредности решила свести счеты с жизнью. Вот ведь! Дальше что-то шипел на тарабарском, но недолго. И вроде бы замуж за главу рода собиралась еще вчера вечером, а сегодня решила всех нас покинуть. Зловеще сверкнул синими глазами. Тебе сколько лет, милая? В детстве не учили ничего неизвестного в рот не тащить? И что молчишь? Говори, когда к тебе демон обращается! Рявкнул в конце. «Так это... оно... а я...» Лепетала, а сама понемногу соображала, что боли в животе-то почти и не было. Так, немного тянуло неприятно, и все. Тут за спиной мага появился целитель, прежний старичок. Надоело, наверное, ему меня спасать, а в руках держал... Ну точно, эта штука называлась шприц. «Вот и раз! А куда их магия подевалась?» Подумала я так и подтянула к груди согнутые колени. От страха. Уколов с детства боялась панически. «Что?» — насторожился и забеспокоился Жертен. «Новые схватки?» «Не может быть!» — подал голос целитель и придвинулся ко мне вплотную. «Я все сделал как надо. Осталось только в кровь пустить лекарство для нейтрализации тех возможных остатков яда». «Нет!» — скрикнула я на его попытку сделать укол в мое плечо и приготовилась отползти на другой конец кровати. «Держите ее!» — отдал команду старик. «Ах, да, вы же...» Договорить не успел. Жертен махнул в мою сторону рукой, и в тот же миг непонятная сила прижала и стала удерживать мое тело на месте. «Тоже выход!» — крякнул целитель и с удовольствием, так и читаемым на его лице, всадил в меня длиннющую иглу. Отомстил за все мои явки в его лазарет, догадалась. «Вот и чудесно! Через 5 минут невеста станет как новенькая, можете быть уверены». «Да уж!» — с непонятным выражением произнес маг и сделал новый взмах рукой. Я ждала, что вернет мне подвижность. Ничего подобного. Коварный. Это стул он так себе придвинул. Решил 5 минут пережидать с удобствами, значит. Зачем ты, Ириния, скусала тот плод? Вот оно что. Допрос надумал к тому же устроить. Я работала над своим заданием. Ответить получилось запальчиво. Погорячилась, одним словом. Значит, это была обыкновенная глупость. Припечатал меня словом и снова вспыхнувшим взглядом. «Был лучшего о тебе мнения, милая. И как там оно? Задание имею в виду. Продвинулось?» «Между прочим, в вашей книге не было указано, что овощ ядовит». «Конечно. Для демонов он даже полезен и употребляется в приготовлении соусов». Насмешку в его глазах, а еще в скривившихся губах, наблюдать было очень неприятно. «И что ты еще намерена попробовать для выполнения своего задания? Говори, не стесняйся. Лучше уж сразу все сейчас выясним и разберем, чем потом меня снова начнут отрывать от дел». «Важных, заметь, дел, а я срываюсь с места и несусь. Так что там в планах?» «Мне необходимо найти укроп, перец, лавровый лист, листья смородины желательно, как и хрена тоже». Сообразила, что представившимся случаем надо было немедленно пользоваться. «Закуску одну обязательно должна приготовить. Да, еще чеснок понадобится». «Итого, как минимум еще 5 раз могла бы оказаться в этих стенах». То ли всхлипнул, то ли хохотнул маг. «Надо же, его пробило на эмоции». «Хорошо, решим проблему немедленно. Обрисуй мне на пальцах эти ингредиенты, я соображу, что подойдет». «Вот вам и задача. Представьте только укроп, изображенный на пальцах. Охрен!» Но маг был настроен решительно и стремился отделаться от меня с моим заданием в ближайшее же время. Вот и повел снова на кухню. Понятное дело, ему там были рады. И именно там я веселила народ изображением травы, листьев и даже рассола. Тогда же и шеф-повар, устав от смеха, в изумлении утирая навернувшиеся на глаза слезы, спросил, зачем все эти кривляния понадобились. «Надо приготовить эту закуску для драконов», — сделала я строгие глаза. «Задание у меня такое». «Да?» — еще раз изумился шеф всех поваров. «А что они будут закусывать?» И все приготовились к следующему акту бесплатного концерта. «Горилку!» Это слово не привело ни к какой реакции окружающих. В кухне стояла абсолютная тишина. Понятно, что ждали моих пояснений неизвестному слову. Вот тут я их и впечатлила, выдав старинное демоническое название того крепкого зелья, что употребляли их предки когда-то. И мало того, я еще и рецепт его изготовления знала. Слава Эриту и местной библиотеке! «Ты уверена, милая, что это угощение обеспечит тебе проход в следующий тур состязаний?» С интересом смотрел на меня Жертен. Я ему твердо кивнула. Он помолчал и подумал после этого всего с минуту. «Исполняйте. Сделайте все так, как хочет эта девушка. Мой приказ понятен?» Уф. Кажется, одной заботой стало меньше. Удалось ее свалить с плеч на местного повара. «Отлично. Что там у нас дальше было по плану?» «Ага. Отвязать, оттолкнуть, отвадить от меня этого парного демона». А он стоял рядом и чего-то ждал. Иначе зачем снова сверлил синими глазами, не собираясь, по-видимому, успешно покинуть, хоть ранее говорил, что оторвали его, видите ли, от важных и неотложных дел. «И где благодарность?» Вдруг взял и улыбнулся. Нет, правда, помолодел при этом значительно, чуть не мальчишкой выглядел. Спасибо, проговорила с чувством, изобразила улыбку даже шире, чем была у него. Но маг продолжал стоять напротив и чего-то ждать. Может, у них здесь было принято кланяться при словах благодарности. Вспомнила, как нас обучали поклонам и исполнила самый глубокий. А что, я действительно была ему очень признательна? «Поясничаешь?» — спросил вполне весело. Но я озадачилась. Чего же он хотел? «Поцелуй!» Взял и разрешил мои сомнения. И мне не было жаль чмокнуть его в щеку, да только припомнила светящуюся татуировку на руке при каждом нашем касании друг друга. «Чего ты боишься?» — приподнял маг одну бровь. «Я не достану», — указала головой на его значительный рост. «А так?» — глумливо скривил губы и начал склоняться ниже. «Что это так разыгрался-то сегодня? К чему бы?» «Так вам, наверное, больно тогда будет», — теперь кивала на предплечье. «Не боитесь?» «Я?» — засмеялся уже в голос. «Демоны любят боль». «Вот так и сказал». А у меня немедленно включилось любопытство, в смысле любознательность. «А что они еще любят?» Подозревая, мои глаза в тот момент загорелись. «И как это ощущается? У вас что-то вроде неги внутри, а у вас жжение? Так странно». «Смешно!» Он и правда от души веселился. В кухне так радовались мне повара, а здесь, на задворках хозяйственной части, он главный маг королевства. Но я не расплылась, не растаяла, не... В общем, четко помнила, что между нами ничего быть не могло. Только и этой ситуацией решила воспользоваться, иначе не была бы собой. «Это символ вашей связи с демонессой, демоницей или как ее там, да? Я права? Магическая связь. И она вас наказывает, когда желаете другую женщину. А говорят, что не должны были бы вообще взгляд бросать на кого-либо постороннего». «Или...» «Ну, в этом вы точно никогда не сознаетесь. Это я ваша пара, да?» Выдохнула на одном дыхании и испугалась собственной безрассудности, потому что Жертьен моментально изменился в лице. Смеяться ему расхотелось. Он стал походить на себя обыкновенного. Строгое, непрошибаемое выражение лица вернулось и грозило теперь мне неприятностями. И я невольно попятилась на пару шагов. «Приготовься! Завтра в школу приедет Бонлинг. Он приглашен на обед, что является испытанием для первой конкурсантки. После этого мероприятия, возможно, разрешу вам прогуляться по саду. В том месте, где обычно встречаешься со своим другом. Как там его зовут? Эрит? А вот перед ним и пройдешься под руку с высшим демоном и ласково заглядывая в глаза жениху. Все понятно?» «Так, не поняла. Это уже решенный вопрос, что Бонлинг станет моим супругом?» Я так растерялась, так ощущала себя странно. «А Мартей? Что он на это скажет?» «Ему нечего будет сказать, милая, если другой демон наденет тебе на запястье брачный браслет. Постарайся, Иринес, чтобы так оно и случилось». И ушел. Вернее, исчез в темном облаке, которое ранее мне еще видеть никогда не приходилось. И как все было понимать? Весь оставшийся вечер и часть ночи я все думала и решала, что сделала не так. Отчего-то же произошла та резкая перемена как в лице мага, так и в его настроении и поведении. Конечно, не стоило в лоб сыпать вопросами, один другого лучше. Но что случилось, то случилось. Чего было далее ожидать? Определенно могла сказать лишь то, что Жертьен ван Лагун был еще тот мудрец. Еще бы! Одним махом задумал отвести от меня сразу двоих демонов, Эрита и Мартея, причем практически моими же руками. Ведь именно мне дал указание вынудить Бонлинга к поступку, который лишит этого предводителя дворянства, главу демонского рода, холостяцкой свободы, а меня — единственного друга в этом мире. За Мартея я не переживала. Этот из любого положения, не сомневалась, выкарабкается. Станет твердо на ноги, окажется еще и в выигрыше. Такие они эти, ловеласы. А вот Эрит, его было жаль до слез. Себя тоже. Оказалось, что между нами успела возникнуть некая связь. Я назвала бы ее дружбой, а Рогач, думаю, со мной не согласился бы. И завтра судьба нам разойтись в разные стороны. И я тогда же стала бы законной супругой Бонлинга. И совсем еще не успела его в себя влюбить. Времени-то на это не было ничего. Эх, и жизнь моя! А может, ну его все? Взять и... Ой, а драконы? Как с ними быть? Мне же уже через день поить их горилкой. Тоже, кстати, дополнительная проблема вырисовывалась. К их-то огненной сущности да напиток 40 с лишним, возможно, градусов. А думала, что шеф-повар скоро старается. Ему же приказ отдал сам главный маг королевства. Интересно, что же у них там получится? И тружеников кухни имела в виду, а еще чудищ огнедышащих из драконьей делегации. Не шоу ли огненное небывалого масштаба случится? Кстати, дворец из каких материалов построен? Легко воспламеняющихся или продержится, пока застолье не подойдет к завершению? Да, трудный день предстоял скоро. Еще знать бы, не пятница или 13-го. Хотя, что это даст? Мое участие в шоу ничто не отменит. Скажите, с таким настроением можно было уснуть? Вот и у меня не получилось. А утром я проспала все на свете. Открыла глаза только потому, что на то была чужая воля. Меня трясли за плечи, если точнее. Разомкнула веки и сразу опять зажмурилась. Из-за того, что надо мной навис Жиртьен. Он смотрел, словно хотел увидеть душу, причем как с лицевой стороны, так и с обратной. А его руки что вцепились в мои плечи? От них точно ощущала жар и быстро сообразила, почему. Еще бы, ведь мы снова были в контакте. «Что случилось? Открывая немедленно глаза, заноза! Я уже понял, что проснулась. Почему до сих пор в постели? Ты плохо себя чувствуешь? Где болит?» Что это он так разволновался? Смотрела на мага и снова не узнавала. Нет, меня от него уже лихорадить начинало. А что произошло? Открыла окончательно глаза, а когда маг убрал от меня свои руки, то и приподнялась на локтях. «Знаешь, который сейчас час?» Похоже, Жиртьен пришел в себя. «Остальные девушки давно позавтракали и сидят на занятиях, а ты?» «С тобой точно ничего не приключилось? Выглядишь очень бледно». Если бы только бледность досталась мне в наследство от плохо проведенной ночи, а то еще и голова раскалывалась, и было ощущение, что веки припухли. Но говорить об этом не собиралась. Не хватало мне и сегодня встречаться с целителем. А ведь этот маг непременно потащит туда, если узнал бы про головную боль. Уж я его успела с этой стороны изучить. Ничего не произошло, просто почти не спала этой ночью. Мне все думалось. «Правда? Думалось?» Жиртьен моментально вскочил на ноги с края моей постели и начал тщательно изучать комнату. И в тот момент здорово напомнил собаку Ищейку. Спрашивалось, чего бы ему чуть не обнюхивать углы моей спальни. «Надо было окно открыть. У тебя душно». А сам как раз теперь изучал раму того самого окна. Догадалась на предмет, не залетал ли сюда кто. А что, залезть-то точно было проблематично, если только какой-то крылатый демон бы. Но следов проникновения там точно не было, и маг вернулся ко мне значительно подобревший и повеселевший. Может, и ругать за то, что проспала не стал бы. Ага, размечталась. «И долго валяться в постели будешь, милая? Выпрашиваешь у меня более строгое наказание за прогул первой лекции? Немедленно встать и марш в столовую! Я распорядился обслужить тебя и подать все же завтрак. У тебя есть 10 минут на сборы». И ушел из комнаты. Обыкновенно ее покинул, как все, ногами, по паркету. А я со стоном начала подниматься. И тогда вспомнила, что по расписанию сегодня в конце занятий предполагались танцы. Вот только этого не хватало. А изменить-то ничего было нельзя. Приходилось подстраиваться под обстоятельства. «Ничего, прорвемся!» Стояла я под хлесткими струями контрастного душа. Потом легкой птичкой, хотелось так думать, или хотя бы походить на чуть припадающую на одно крыло пташку, понеслась на поздний завтрак. И все же этот белобрысый маг ко мне неровно дышит. Сколько бы ни утверждал обратное, а он обо мне заботится. С удовольствием и в спешке пихала в рот большие куски сдобы и запихивала их крепким чаем. Из-за меня волнуется. Припомнила некоторые моменты из своей жизни, а среди них и сегодняшнее явление мага в спальню. Иначе почему пришел сам, а не послал того же Максимилиана? Но далее мне стало некогда задумываться над проблемой по имени Жиртьен. Новая лекция началась, на которую я едва поспела. А после нее нас, как всегда, строем повели в танцевальный зал. И надо же, сегодня женихи присутствовали не на зрительских скамьях, а встали рядом с преподавателем. Неужели предстояло танцевать парами? Присмотрелась и заметила, что в мою сторону посматривало сразу несколько демонов. «Еще бы!» — гордо распрямила я плечи. «Я ж не кто-нибудь, а лидер предыдущего конкурса». Я же им такой гимн любви исполнила. Правда, далекие от демонического понимания, птицы обозвали трехглазой. Ладно, пора включать природное очарование. Ни одному же Мартею им пользоваться, землянки тоже намного способны. Кстати, где этот прохиндей? Ему в руки совсем даже нежелательно попасть. Я снова начала шарить глазами по рядам женихов, и тут... заметила Жиртьена. Ни одного. С демоницей. Красивой. Настолько яркая, что я про себя чего-то подумала, что рядом с ней точно похожа буду на бледную моль. Хотя, чего это мне вообще было с ней становиться в один строй? Но подумала же так. И сердцу сделалось как-то неуютно в груди. А потом приметила, что женщина на руке мага так и висла, так к его боку и прижималась, и сердечко мое больно дернулось, замерло, а потом так глупо затрепетало. Так вот она какая. Его пара. Истинная. И ростом магу подстать не то что. И тут меня, слава богу, от тех мыслей отвлекли. Не то что предположила, что совсем сделалось бы худо. Правда, рядом оказался Марте, и он-то и привел в чувство. Как всегда, был неотразим, подтянут и весел. «Разрешите повести вас в танцы?» «Надо же, к человечке обратился на «вы». Прогресс! Или это у него сегодня шутки были такие?» «Почту за честь!» — опустила я скромно глазки, чем, похоже, удивила этого демона. «А он, думал, один способен тут производить впечатление?» В тот момент я как очнулась, дальше уже почти пришла в себя. А то, что так ответила ему и прочее, так-то не была заслуга преподавателя этикета. Те занятия я благополучно пропускала, и в большом количестве. Это я наш кинематограф вспомнила. И не только. Естественно, исторические фильмы, где юные прелестницы впервые выходили в свет. Я, конечно, совсем юной не была, по тем меркам так наоборот, но в остальном ситуация перекликалась с киношной. «Что-то моя девочка сегодня грустная». Похоже, Марте решил удивлять меня и дальше. Он заботливо взглянул в мое лицо и приласкал пальцами ладошку. Наверное, рассчитывал, что растекусь лужицей у его ног. Как же! Своей девочкой назвал, ручку ласкал. И это он предел мечтания многих. И бесспорно, самый красивый мужчина, что мне доводилось видеть в своей жизни. А я в тот момент с удивлением почувствовала, что твердо стою на ногах. В голове никакого тумана, руки не холодеют, щеки. Их вполне нормально ощущала. Не пылали, в общем. «Что это мне вчера в плечо вкололи?» – прошила мозг догадка. Нет, никак не получалось верить, что самостоятельно справилась с влиянием на меня этой мечты ходячей. Надо бы разжиться впрок парочкой ампул. «Куда это ты только что так пристально смотрела, детка?» Похоже, от главнокомандующего не укрылось мое спокойствие, если не назвать его безразличием к нему любимому. «А, нашу очаровательную демонессу приметила? Хороша, правда?» «Мечта любого мужика! Вот такие у нас здесь женщины!» Чуть не мурлыкал он у меня над ухом. «А виснуть так на мужчинах — это у вас здесь норма?» Ожидала, что говорила обличительные слова, но не вышло. «Конечно! Мы здесь все такие, демонический мир, одним словом!» «А за главным магом я такого не замечала. Он всегда такой строгий и такой...» «Сугроб-то наш! Это да! Растопить такой мало кому по силам! Не от мира сего, как у нас говорят!» Вот посмотрим теперь, что с ним станется, как Дианьяса за него возьмется. Марте воспользовался моментом, что на нас никто не смотрел, и коснулся губами моей шеи. «А ты вкусная девочка моя». «Погоди ты!» Совсем неучтиво пихнула его в бок, а потом испугалась, что так могла забыться. Но ничего, кореглазый соблазнитель только засмеялся и теснее прижал меня к своей груди. «Погожу! Но у меня на этот вечер большие планы, так и знай, детка». «А это Дианьяса, она и есть жена мага?» Не могла устоять перед жгучей потребностью выведать хоть что-то про тех двоих. «Жена? Нет. Пара это да. Где-то месяца два назад у братца проявился орнамент на руке. Знаешь, что это такое?» «Точно, он встретил свою истинную пару на балу во дворце. Она молоденькая, совсем едва сотня лет исполнилась, вот и выехала первый раз за границы рода. Повезло Тьену!» «Ничего себе молоденькая! И ведет себя как многоопытная женщина, однако!» «Ха! Так демоница же! Но с братом, по-видимому, так и надо! Смотри, она так и липнет, так и извивается! А он...» «А он ведет себя достойно!» Встала я на защиту скромности, порядку и этикету. Но на меня не обратили внимания. «О боги! Так Дианьяса, пожалуй, прилюдно с жертье на брюки спустит!» «Не знаю, что он тянет с последним обрядом. Такая горячая штучка, я бы...» «Детка, что ты делаешь сегодня вечером? Не сыграешь мне на баратосе?» «Сначала станцуем, Мартей!» Одернула его шаловливые руки, начавшие перебираться с моей талии выше. Много выше. «На нас смотрит уже, товарищ главнокомандующий. О да, музыка, божественно двигаешься, Иринес. Я очарован, я...» «Ой, извини, кажется, тебе на ногу наступило. Это ты меня заболтал, Марты». «Ничего, милая, от тебя все стерплю». «Так вечером я зайду, 10 часов устроит? Где встретимся? Лучше бы в спальне». «Сад, Помню ту беседку. И радуешь же ты меня, детка, что бы делал, не вись ты в наш скучный мир, милая. А когда музыка смолкла, и мы с девочками по традиции опять же строем выходили из зала, меня больно дернули за руку и затащили в соседний коридор. Но понятно же сразу стало, кого могла увидеть рядом. Разумеется, главный маг стоял напротив и никак не желал отпускать мою многострадальную руку из захвата. «Вампиры всех миров!» — рычал он на меня. «Я с тобой с ума сойду, Ириньяс!» «Да что я сделала на этот раз?» Оказывается, я тоже рычала, в смысле орала. «Я говорил тебе, чтобы не приближалась больше к моему двоюродному брату!» «Так и он сам приблизился, подошел, то есть. Мне что, надо было ему отказать? Кто я такая, чтобы решиться в чем-то перечить высшему демону? Что вы на меня орете? На невесту свой голос повышаете, а я...» «А ты забываешься, Ириньяс, ты не Мартея должна опасаться, а меня! Ведь если бы я захотел...» И он вдруг как осекся. Я точно почувствовала, как его тряхануло. «Что, щелкнули бы пальцами магичи над моим телом новые травмы?» «Когда это я их тебе наносил?» «А язык? Забыли, что с ним сделали в первую нашу встречу?» Вспомнить тот случай магу была не судьба. Из-за угла выглянула роковая красотка с темно-кариями миндалевидными глазами. Масляными такими. «Дорогой!» — произнесла она манерно. «Куда ты пропал? И что здесь делаешь?» «Отчитываю одну нерадивую конкурсантку», — совсем иным голосом проговорил Ямак. «Иди, Дионеса, в мои апартаменты. Я тебя сейчас догоню, дорогая». «Хорошо, только ты поспеши, милый». Как только она скрылась с наших глаз, так Жертен снова больно ухватил меня за плечи. А я-то думала, что пришел в себя и больше не посмеет так себя вести с девушкой, то есть со мной. Ничего подобного. Он снова жутко гневался. «А у нас с тобой договор, не забыла? Чтобы ровно в половине десятого была в саду. К примеру, недалеко от той дурацкой беседки, где тебя повстречал Дарминг несколько дней назад. А я позабочусь, чтобы туда же явился и Бонлинг. С брачным браслетом, разумеется. Все уяснила?» «Да», — чуть не плача отвечала ему. Заметьте, слезы в моих глазах стояли самые настоящие, а не притворные. «Не вздумай реветь, милая. На меня эти женские штучки не действуют. Совсем. А вот на обеде, что сегодня будет устроен в большой столовой зале, тоже держись подальше от Мартея. Если на то пошло, то сесть можешь ближе к Бонлингу. Все равно ваш брак уже дело решенное». «Кем?» — схлипнула я. «Допустим, мной. У тебя есть возражения? Правильно, их и не должно быть. И потом, он хороший парень. Опять же, молод, как ты и желала. В чем проблема?» «Да никаких!» — отняла я у него, наконец, свои руки. «Он мне и правда нравится. Просто... Все происходит слишком стремительно». «Понятно. Не успела накинуть на него свои чары. Дай тебе время, так ты...» «Что я слышу? А кто утверждал недавно, что демоны не поддаются очарованию, не подвержены сердечным мукам и не упиваются любовью?» «Все!» — рявкнул маг на меня так, что уши чуть не заложило. «У меня. Чем я здесь с тобой тут занимаюсь? А ну, марш готовиться к обеду! А в половине десятого, чтоб как штык была в саду!» Ошпарил меня синим огнем из сердитых глаз и пошел догонять свою демонессу. «Гад! Ненавижу!» «Я все слышу, милая!» — раздалось откуда-то издалека. «Ух, отольются тебе мои слезы, демон!» — пообещала шепотом магу, и, о чудо, сразу стало вроде бы легче. «И Эрита я обижать и унижать в угоду тебе не собираюсь, так и знай. А что касается брачного браслета, то тут я глубоко задумаюсь». И мысли те нисколько не собиралась до поры произносить вслух. Да, их следовало еще хорошенько взвесить и обсудить кое с кем. Вот к этому некто я и собралась, причем кинулась спешно.